Друзья, вы хорошо сделали, что пришли на это служение, хотя молодежь, может быть, ничему такому особенному научить вас не может, но тем не менее мы пытаемся разделить с вами то, чем богаты, что Господь дает нам разуметь. И вот избрали сегодня тему о труде. Это часть нашей жизни, которая проходит в труде. И у того жизнь богатая, кто много трудится в жизни. Как уже было сказано, мы взяли за основу одно место из Писания, второе послание Тимофею, 3 глава, 17 стих, я его тоже прочитаю. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Здесь речь идет о добрых делах. Если посмотреть, какие дела мы делаем в жизни, то их можно разделить на две категории – дела добрые и дела злые. Конечно, христианин должен только добрые дела делать. Но добрых дел тоже много. И мы так рассудили разделить их на две категории – дела житейские, которые мы делаем в нашей жизни, просто потому что Господь поселил нас вот в этом теле, нашу душу, на этой земле, и мы должны что-то делать, чтобы жить, и чтобы жить по-христиански. И второй, так можно сказать, аспект этой темы – это труд духовный. Труд, который совершает христианин, в отличие от других людей, живущих на этой земле, и который тоже нужно совершать по-христиански. И вот о труде житейском и хотел разделить с вами несколько размышлений. Иногда не получается у нас делать и то, и другое. Иногда бывает, больше хочется как-то вот житейских дел сделать, это понятнее, это насущнее, это кажется вроде бы без этого вообще невозможно прожить, и больше люди уделяют этому времени своей жизни, сил, желания, и не уделяют времени для духовного труда. Это одна из крайностей. Бывает другая крайность, когда люди думают, что труд в жизни христианина – это только духовный труд. И уделяют все время для этого труда, а для житейского труда практически не уделяют времени. И это тоже крайность. Но вопрос, кто из этих людей поступает лучше? Кто отдает практически все время труду житейскому, или тот, кто отдает все время труду духовному? Интересный вопрос, на который каждый может подумать, как правильно ответить на этот вопрос. Но хочу прочитать из послания Иакова, из 4 главы, 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вот этот принцип Господь утверждает в Писании через апостола Иакова и говорит, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. О каком труде здесь идет речь, друзья? О каких добрых делах? О делах исключительно только духовных или также о делах житейских? Я думаю, что и о том, и о другом здесь идет речь, как сказал Христос, и то надлежало делать, и этого не оставлять. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Друзья, если я разумею делать добро в этой жизни, в каких-то делах земных, я должен это делать. И если я буду думать, ну, самое главное для меня только духовный труд, а это уже как-нибудь там само произойдет, друзья, это грех. Это грех такой же, как и духовные грехи. И вы знаете, что в Царство Небесное ничто нечистое не войдет, никто преданный мерзости и лжи. И человек, практикующий такой грех в своей жизни, он ничем не лучше человека, который ушел от Бога, оставил Бога. Также, когда и в духовной жизни разумеешь делать добро, но не делаешь, то тебе тоже грех. Господь прямо говорит, Он не говорит как-то около, косвенно, это плохо, это нехорошо, нет, Он говорит прямо, это грех. Поэтому, друзья, Всякий труд, который вы делаете для Господа, он не бесполезен в жизни вашей, потому что вы исполняете волю Божию. Как мы уже пропели с вами гимн, что «не напрасен труд твой для Христа», этому есть библейское основание. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 15 главе, 58 стих, мы находим такие слова. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Я хотел, друзья, во-первых, обратить внимание на наш труд житейский, как на дело Господне, то есть житейский труд как служение Богу. Не всегда это понятно в жизни нашей, потому что дела житейские, кажется, ну и неверующие люди тоже делают эти дела. Они тоже ходят на работу, они тоже по дому делают какую-то работу или вокруг дома. Есть много работы, особенно кто в частном доме живет. Но, друзья, в жизни христианина житейский труд, житейские дела, я хочу на это посмотреть как на служение Господу, как дело Господне. Люди иногда небрежно делают свою работу. Может быть, вам приходилось слышать где-нибудь на работе среди неверующих людей, человек плохо работает, некачественно что-то делает, его спрашиваешь, почему ты так делаешь? Ну почему нельзя сделать качественно? Он говорит, как мне платят, так я и работаю. Я недавно слышал такое, один человек, он должен был сделать определенное дело, за которое я ему заплатил деньги, и он делает его нехотя, неправильно. Я говорю, ну почему ты так делаешь? Он говорит, если бы у вас такая была зарплата, я бы посмотрел, как вы делаете. Ну, в общем, такой подход к жизни у людей и подход к труду, что они делают так, какое им воздаяние за этот труд. Друзья, это подход мира сего, это обычаи мира сего. У христиан такого ни в коем случае не должно быть, потому что мы люди довольны. Писание говорит, это великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это голос недовольного человека, который говорит, как мне платят, так я и работаю. Ему плохо платят, он недоволен. Но вы знаете, друзья, я редко встречал человека, который был бы доволен своей зарплатой. Я не знаю, попробуйте каждый себя проанализировать, довольны ли вы тем воздаянием, той зарплатой, той компенсацией, которую вы получаете на вашем месте работы, где вы трудитесь. Я замечал такое, что когда человек устраивается на работу, его все устраивает, ему нужно найти работу, он за любые деньги готов работать, но он поработал там месяц, два, поработал полгода, и ему уже недостаточно. Хотя то, о чем договаривались, ему это выплачивается регулярно, но он уже предъявляет претензии, он недоволен своей зарплатой, теми деньгами, которые он получает. Может быть, вы с этим тоже сталкивались в вашей жизни, и редко встретишь человека, который действительно доволен своим окладом или как ему платят. Так вот, у христиан, друзья, это особый род людей, который между народами не числится. Это люди, которые довольны. И поэтому свой труд они делают от души. Делают этот труд, как люди, работающие на деле Божьем, как к делу Господнему относится. Я хотел прочитать один пример из Писания, Евангелия от Матфея, 25 глава. Матфея, 25 глава. С 24 стиха. Здесь идет притча о рабах, которые получили таланты, вы знаете ее. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Вот этот подход, друзья, когда человек вот так относится к труду. Я знал, что ты человек жестокий. Иногда люди думают: ну, мой работодатель, он богатый человек, ничего страшного, что я там сделал плохо, наймет других, переделают, он скупой платит дважды. И вот такая логика. И появляется некоторая небрежность в труде. Друзья, это логика лукавого и ленивого раба, который не хочет работать. Он говорит: я знал, что ты человек жестокий. Вот его оправдание. Вот на что он ориентируется. Ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И поэтому, друзья, если для меня главное, где жнет мой начальник, где он собирает, там, где рассыпал или где не рассыпал, если на это я ориентируюсь в своем труде, не обязательно начальник, это может быть просто человек, для которого вы что-то делаете. Вы хотите ему помочь, делаете доброе дело. Если для вас важно, где он жнет и где он собирает, то это логика ленивого и лукавого раба, от которой христианин должен удаляться. Удаляться на 180 градусов. Потому что в книге Притч, 18 главе, 10 стихом сказано: «Нерадивый в работе своей брат расточителю». Друзья, мы не хотим быть расточителями. Никто из нас не хочет расточать, мы хотим собирать. Поэтому в работе своей нужно проявлять, ну, если так сказать, родение, не совсем, наверное, понятно будет. Нерадивый – это тот, кто не печется об этой работе, не печется о результате. Ему важно только вот свою часть сделал, хорошо или плохо, а может быть от того, что я плохо сделал, другой не сможет свою работу хорошо сделать. Он об этом не думает. Вот сейчас братья там ремонтируют наверху. Вот это дело, в общем, понятное такое. Нужно поштукатурить стены, покрасить. Если штукатур плохо поштукатурил, скажите, маляр сможет хорошо покрасить? Ну, конечно, он покрасит, но когда придет тот, кто заказывал эту работу, посмотрит, скажет: что за работа, я не буду за это платить. Ну, те, кто работает по этой профессии, знают, что каждый на своем этапе должен тщательно и очень качественно сделать работу. Тогда следующий сможет тоже качественно сделать. Друзья, нерадивый в работе своей брат расточителю. Где бы ты ни трудился, что бы ты ни делал, если это дело доброе, если это дело можно делать как для Господа, тогда, друзья, я хочу прочитать основной принцип, который мы должны исполнять в нашем труде. Это записано в послании к Колоссянам в 3 главе. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Труд, который мы делаем в жизни, так мы называем его труд житейский, он всегда сопряжен с каким-то человеком, для которого вы это делаете, кто будет получать пользу от вашего труда. Ну, если вы кого-то там подвезли домой, или, может быть, помогли какую-то ношу донести, или еще какой-то труд, всегда есть какой-то человек, который это будет потреблять, если это житейский труд. Друзья, представьте, что вы делаете не для этого человека, а вы делаете это для самого Господа. Тогда как вы будете это делать? Точно так же, как сейчас вы это делали, или вы будете думать: ведь это же для Господа, я должен сделать от души, я должен приложить все мое старание. Друзья, вот с таким представлением, с такой логикой, с таким подходом мы должны совершать всякий житейский труд. Будь то на работе для начальника, для работодателя, или дома для домашних, или даже в церкви мы совершаем какой-то физический такой труд, и кто-то будет пользоваться результатами этого труда. Неважно, где мы делаем, что мы делаем, если это доброе дело, Писание учит нас от души, как для Господа. Не всегда легко представить себе, что вот этот труд, вот стоит токарь, точит детали или там что-то еще делает, подметает, или на кнопки кто-то нажимает, что вот это для Господа. Неужели вот это Господу нужно? Вот этот мой труд? Да, друзья, Ему нужно, чтобы этот труд, который вам поручен, чтобы вы это сделали от души, как для Господа. Итак, друзья, работа и любой труд в нашей жизни мы должны воспринимать как служение Богу и относиться к этому как к делу Господню. Хочется еще на одну мысль обратить внимание. Писание учит нас, как нам работать. Сказано, что работать нужно своими руками. Где это записано? В первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, 11 стихом сказано так. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы и заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Здесь делается акцент на том, чтобы работать своими собственными руками. Можно подумать, что здесь идет речь только о работе рук, о ручном труде, и что Писание настраивает нас не делать другого труда, кроме ручного, только вот руками работать. Но сейчас, друзья, вы знаете, изменился век. Вот особенно за 20 век произошли очень большие изменения, и труд человеческий, многое-многое, что раньше делали руками, сейчас уже делают не люди, делают машины, идет такая повальная автоматизация, и многим людям приходится уже не столько руками работать, сколько работать головой. Ну вообще и во все времена, когда люди делали что-то руками, не работая головой, то это плохой труд. Это не христианский труд. Христианин, когда работает руками, он и головой тоже должен очень хорошо работать, прикладывая к этому не только ум, разум, свои способности, но и всю душу свою, от души, как для Господа. Но здесь я думаю, что речь идет не столько о том, чем мы должны работать только руками или только головой. Разные есть работы. Кто-то работает, ходит вот ногами. Вся его работа в том, что он на ногах постоянно почту разносит или еще какие-то есть работы различные. Друзья, здесь акцент делается на то, что работать своими собственными руками. Если это интеллектуальная работа, значит, работать своей собственной головой. То есть не использовать чужой труд для той работы, которую ты должен сделать сам. Вот Господь это не любит, когда я свою работу, что я сам должен сделать, перекладываю на другого. Ну, бывает, когда у вас есть подчиненные, может быть, вы на работе начальник, и вы распоряжаетесь, какую работу отдать им, какую сделать самому, но все равно есть работа, которую вы должны сделать и которую должен сделать ваш подчиненный. И если вы перекладываете на него свою работу, то Господу это не угодно, потому что каждый свою работу должен делать сам. Более того, Писание учит нас, что если кто принудит тебя идти с ним одно поприще, что сказано? Иди с ним два. Не сказано «иди одно», иди с ним два. То есть нужно делать больше, больше, чем вы должны. В этом наше свидетельство в житейских делах, когда мы готовы делать больше, чем мы обязаны. Иногда бывает даже плохое свидетельство. Ко мне на работе подходят и говорят, вот у нас, говорят, здесь уборщица приходит, убирает, она тоже верующая, но она православная. Вот она там, когда уберется, сидит, потом молитвенники читает. Но попроси ее убрать чуть-чуть больше, чем она должна, это будет сразу. Столько аргументов, мне за это не платят, я не обязан это делать и так далее, это вы сами тут убираете. И я вижу, что когда вот такой подход у людей к работе, у верующих, это даже как плохое очень свидетельство, даже такое порицание на имя Божье, когда мы не готовы делать больше, чем мы должны. Поэтому, друзья, работать своими руками, делать свою работу, работать своей головой и делать больше, чем мы должны. В этом наше свидетельство в нашей жизни как христиан. Хочется также упомянуть о том, что люди смотрят, как мы работаем своими руками. Иногда можно работать лениво, а иногда можно работать так очень подтянуто, по-деловому, делать все, что полагается. В книге «Притч» в 24 главе есть одно очень интересное место. Там сказано, книга «Притч», 24 глава, с 30 стиха. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». Друзья, но это еще полбеды. Это еще полбеды, если только придет бедность твоя. Хуже, если за это будет порицаемо имя Христово. Если на работе твоей люди окружающие посмотрят, как ты работаешь, пусть даже своими руками, но скажут, он так работает, немного поспит, немного подремлет, потом что-то там сделает так для вида, потом еще посидит. Друзья, порицается имя Господне. Мы носим имя Господне на себе. Мы не имеем права так работать. Мы не имеем права, чтобы люди окружающие вот так про нас говорили. Они должны говорить, что это трудолюбивый человек. Он не сидит сложа руки. Он всегда работает. И вот это поношение на имя Господне, друзья, это страшнее, чем то, что ты обеднеешь. Это придет. Обеднеешь обязательно, если так работаешь. Придет бедность твоя, нужда твоя, как человек вооруженный. Но хуже, если имя Господне за это будет в порицании. Друзья, еще хотел одну мысль отметить. Сколько нужно работать нам в жизни нашей? Работаем где-то на производстве, работаем дома, потому что дома много работы. Работаем еще где-то, на даче, может быть, кто-то тоже работает. Друзья, сколько нужно работать? Есть в Писании и на этот счет своя точка зрения. Как Господь смотрит. Ну, мы видим, например, в Псалме 103, Псалом 103, там сказано, как люди вот обычно работали. Это не какая-то заповедь, но просто сказано, что вот так люди работают. Псалом 103, стих 23. «Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих». Друзья, вот этот вывод, что все соделал Ты премудро, он также относится и к вот этой работе человеческой. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Это нормально, когда человек работает с утра до вечера. В Бытие, в 3 главе 19 стихом, Бог сказал Адаму, помните, «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Все это говорит нам о том, что работать, друзья, нужно много. И если христианин ищет какой-то себе легкой работы, чтобы можно было очень мало работать и получать хорошие деньги, и чтобы остальное время просто проводить в праздности, в отдыхе, в наслаждении, друзья, это не христианский подход. Это, опять же, логика лукавого и ленивого раба. Есть еще одно место в книге Екклезиаста, сказано книга Екклезиаста или проповедника, 11 глава, 6 стих. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Вечером всегда хочется отдохнуть. И на вопрос, сколько работать, кажется, ну, только не вечером. Ну, днем, да, утром, днем, это все понятно, но вечером, ну, друзья, библейская точка зрения, которой христиане должны придерживаться, и вечером, не давая отдыха руке твоей. Бог дал для сна ночь, и ночью мы должны спать, и сказано, что сладок сон трудящегося. Бог дает сон всякому, кто трудится, вот столько, друзья, сколько мы прочитали в Писании. Хочу еще обратить внимание на один вопрос. Сколько нужно зарабатывать христианину? Сколько ему достаточно? Когда он работает, он может понять, вот недостаточно я зарабатываю, надо какую-то другую работу найти, чтобы было достаточно. Друзья, что такое достаточно? Я вижу принцип, который в Писании изложен, и думаю, каждый христианин должен придерживаться этого принципа. Это записано в послании к Ефесянам в 4 главе. Ефесянам, 4 глава. Двадцать восьмой стих. Здесь дается увещание тем, кто обратился к Богу. Говорится, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Если христианин думает, я должен заработать столько, чтобы мне хватило на жизнь, и все, в принципе, больше не нужно. Остальное время я должен посвящать только для Господа. Друзья, Писание говорит, что ты должен еще и нуждающемуся уделить. Ты должен столько зарабатывать, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Это библейский подход. Это было всегда. Было сказано древним, не дожинай полностью поле твоего, не обирай виноградника полностью, но оставь. Оставь там сколько-нибудь пришельцу, сироте и вдове. И всегда помощь нуждающимся в Библии рассматривается как дело Господнее. И если ты видишь в твоей жизни, что у тебя не из чего уделить нуждающемуся, то это проблема. Это не христианский подход, это проблема, которую нужно решать. И есть пути, как можно решить эту проблему. Может быть, надо свои расходы уменьшить, чтобы было из чего уделить нуждающимся. Или, может быть, надо на другую работу устроиться. Но, друзья, этот принцип в нашей жизни должен соблюдаться. У нас всегда есть нуждающиеся, и Господь хочет, чтобы мы о них заботились. Писание говорит в первом послании Тимофею, 5 глава, 8 стих, «Кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот и такое бывает, друзья. Бывают крайности, когда человек говорит или отцу, или матери, или, может быть, ближним своим слово, которое Христос употребил, говорит «карван». Помните такое слово, друзья? И Христос говорит, вы говорите отцу и матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. И через это дозволяете ничего не делать для отца или матери своей. Это не христианский подход, это обычаи мира сего, но даже и в мире люди не так поступают, друзья. Они заботятся, поэтому если у кого-то из христиан есть вот такая проблема, друзья, это действительно проблема, которую надо решать. Этот человек отрекся от веры и хуже неверного. Если он даже печется о деле Господнем где-то во дворах Господних, но о своих, особенно о домашних, не печется, отрекся от веры и хуже неверного. Друзья, еще хочу прочитать одно место из второго послания Фессалоникийцам. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 8 стих. Даже с 7-го. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». Друзья, посмотрите, какой принцип апостол Павел использовал в своей жизни. Он говорит, работали ночь и день. Такое было время, такая была нужда. Это не значит, что мы постоянно должны и ночь, и день работать. Есть люди, которые так делают, но это неправильно, друзья. Они разрушают храм, который Господь дал, разрушают тело свое. Ночью нужно отдыхать, а днем работать. Но иногда приходится и так. Ради Бога, ради чего он это делал? Чтобы дать образец подражания в том, что он никого не обременял. Он это делал, чтобы никого не обременять, но занимался трудом и работой. И, друзья, последнее, на что я хочу обратить внимание, где награда за наш житейский труд? Кто вас вознаградит за этот труд? Можно подумать, что вот за труд, который мы делаем, где-то на производстве, работаем, трудимся, получаем зарплату, что вот это наша награда за этот труд. Но, в общем, это действительно так. Когда вы делаете что-то для работодателя, для своего начальника, вы получаете за это какое-то воздаяние. Друзья, и в чем наше довольство, довольство христиан? В том, что мы не только на земле за этот труд получим воздаяние, а получим его также и в вечности. На первый взгляд, может быть, кажется как-то нелогично. Ну, вроде я получил на земле награду за этот труд. Я, друзья, так понимаю, что кто делал труд на земле для человека, ради того человека, для которого, кто будет пользоваться результатами этого труда, то воздаяние, которое на земле ты получил, вот все, больше не получишь в вечности. Но если ты делал этот труд не только как для человека, но как для Господа, от души, уверяю тебя, вот этот работодатель, он не в состоянии отблагодарить тебя за это. Он не сможет тебе ничего сделать. За это отблагодарить может тебя только Господь. Это гораздо больше, чем то, что он тебе платит, этот работодатель или этот начальник. Твой труд, который от души, как для Господа, это несравненно больше, чем то, что он тебе платит. И не беспокойся, не печалься. Господь видит твой труд, что ты его делаешь для Него, и Господь тебе воздаст. Друзья, почему я с такой уверенностью об этом говорю, что за житейский труд мы получим награду не только на земле, но на небесах? Давайте прочитаем из послания Колоссянам, из 3 главы, 24 стих. 23 мы уже читали, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Друзья, вот этот труд, о чем здесь говорится? Если мы посмотрим контекст, 22 стих, здесь сказано «рабы». «Во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Здесь речь идет о рабах. Сейчас рабов нет, но сейчас немножко другая форма труда наемного. Людям платят деньги, и они выполняют работу, иногда ту работу, которую раньше выполняли только рабы. Но, друзья, и к тем, и к нам относится это слово здесь. Речь идет о труде житейском, и сказано, что воздаяние за этот труд, если вы делаете от души, как для Господа, воздаяние получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. И еще, друзья, в послании к Ефесянам, сейчас я уже заканчиваю, это последнее место, которое я хотел прочитать, послание к Ефесянам, 6 глава, с 5 стиха, здесь аналогичное место, и здесь сказано так, «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. Вот здесь уже делается такой акцент, что не только раб, но и свободный. Друзья, мы свободные. Тогда были рабы, некоторые люди были рабами. Неважно, рабы или свободные. Здесь сказано, каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Друзья, и вот это добро, которое он сделал, речь прямо здесь идет о житейском труде, который они должны были делать, находясь вот во плоти, делать какие-то житейские дела. Вот где будет нам награда за наш житейский труд, если мы его делаем, друзья, от души, как для Господа, понимая, что мы служим Господу Иисусу Христу. Аминь.